Глава 11. Марк. Заседание финансовой комиссии трех банков, входящих в состав US Bancorp, проходило в Палм-Бич, в одном из бизнес-залов отеля The Breakers. Правление было обеспокоено количеством суд и суммами кредитов, выданных некогда крепкому бизнесмену и влиятельному политику Гордону Берроузу. Его заводы в последние полгода несли убытки, а репутация не внушала доверия. Идеальный мир моего врага трещал по швам, и я собирался лично разорвать в клочья то, что еще можно было склеить. Ублюдок был должен многим, но мне больше всех. И морально, и материально. «Господа», — тонко улыбнулся я, собираясь сделать предложение, от которого не отказываются. «Все мы взволнованы ситуацией с Kraft Inc. Его владельца, к сожалению, больше нельзя считать надежным клиентом и партнером. Одна из дочерних организаций Global Union является держателем долговых обязательств Гордона Берроуза более чем на 500 миллионов. Среди матерых финансистов прокатился сдержанный рокот. Да, они уже поняли, куда я клоню. Ввиду потери финансовой надежности я, как кредитор первой очереди, собираюсь требовать немедленного погашения долга 300 миллионов в течение 2 месяцев, затем полгода на полное удовлетворение требований. Все собравшиеся здесь были юридически грамотными, поэтому понимали, что после меня вряд ли удастся стрясти с Гордона хотя бы доллар, но для единственного верного решения им нужен толчок. Я дам его. У Global Union есть интерес касательно Kraft Inc. Я показал им, что открыт в планах, хотя они понятия не имеют, какая в кулуарах этого дела разыгрывается драма. Поэтому мы готовы перекупить денежные обязательства Гордона Берроуза. «По полной стоимости суды», — уточнил финансовый директор US Bancorp, понимая, что это более невозможно. Им хотя бы то, что дали вернуть. С учетом сопряженных рисков и экономической целесообразности, я обвел их взглядом, нажав на иконку моргнувшего сообщения, гласившего лаконичное «случилось». Все, еще один гвоздь в крышку гроба семейства Берроуза вбит. Global Union готова приобрести суды по изначальной стоимости займа, с поправкой на инфляцию, конечно. Мне показалось, что кто-то даже зубами заскрежетал. Да, это бизнес. Жесткий бизнес. В Kraft Inc. сейчас проходит экстренное собрание акционеров. Решение относительно займов мистера Берроуза может быть принято только по итогам собрания. В дверь постучали, и комнатная собачка папаши Гордона показалась на пороге. Мои глаза опасно сузились, а губы искривила хищная улыбка. Билл Берроуз собственной персоной. Я, конечно, надеялся на личную встречу с убийцей брата, но в принципе и так сойдет. У меня еще будет возможность лично растереть его в порошок, прихлопнуть как паразита. Я клялся, что отберу у него все. Я в 2 шагах от этого. Сначала первый. «Прошу прощения, что задержался», — проговорил Билл, осматривая собравшихся. Когда наши взгляды встретились, он ошеломленно замер, перепуганно листая папку. Не понимает, какого хрена я здесь и забыл. «Да, блять, я много оставил в этом городе. Теперь долги собираю». Пока секретарь коротко передавал ему повестку, я неприкрыто изучал чмошника Билла. Я не мог представить с ним рядом мою мышку-малышку. Светловолосая красавица с ясным взглядом, ангельским личиком и телом соблазнительницы, под руку с таким ничтожеством, потеющим и заикающимся. И эта мерзость смело дотрагиваться до нее, смело насиловать ее. Я сжал руку в кулак, спрятанную под столом, а на лице непроницаемая маска. Позже. Позже я спрошу с него за каждую слезинку Милены. И похер, что он ее муж, это тоже ненадолго. Я себе обещал, что освобожу ее из душной клетки. И я освобожу. «Господин мэр», — громко начал побледневший Билл, — «гарантирует возвращение суд в срок». «Чем?» — иронично поинтересовался я. «Заложат дом?» «Боюсь, этого мало, а нижнее белье в качестве обеспечения мы не принимаем». «Kraft Inc.? Разве мистера Берроуза не сняли с должности председателя правления?» «Да, Мэри Энн мне уже доложила. Мои слова не произвели эффект разорвавшейся бомбы, потому что ублюдок Гордон уже около года с камнем на шее. Тонет. Тонет. Да, дерьмо обычно всплывает, но не в этот раз. Сейчас всем стало понятно, что его как сколько бы значимого человека можно похоронить. Не зря же он не пришел лично, позориться не хотел. Его финансовое состояние, карьеру, политика и семейную жизнь не обсуждали разве что мертвые. А Билла, как раз таки мужа, которому жена наставляла рога со мной, никто не замечал. Даже сейчас. Потому что ничтожество. «Да, но...» Билл продолжал мямлить, хотя юристы уже взялись за дело. «Даже если он продаст свою часть компании, этого не хватит, чтобы расплатиться со мной», — тихо и мрачно сказал. «И я не о займах. Я о долгах, которые невозможно погасить деньгами, только страданиями». Билл сглотнул. «Мы поняли друг друга. Он боялся меня, но помимо этого ненавидел. Как загнанный шакал со злобой затаенной смотрел. Я же чувствовал только презрение и ждал своего часа, возмездия. Демон мщения уже спустился на грешную землю. Вот такая аналогия. Ангел, кстати, меня ждал в отеле. Я поднялся. Сделку завершат мои юристы и финансисты и направился к выходу, но рядом с креслом Билла остановился. Его руки подрагивали, а на висках выступили бисеринки пота. Он всю жизнь стремился оказаться в элите, стать богатым и влиятельным. А сейчас, когда доверенное лицо подписывал документы, по которым будет должен со всей семьей, он ведь Берроуз теперь мне. Никто им теперь не поможет. Даже если душу дьяволу продадут, не рассчитаются. Но я еще не нанес последний удар. «Твоя жена скоро родит». Я склонился к нему, но недостаточно низко, чтобы нас не могли услышать. «Я взял это на себя, раз ты не можешь. Не благодари», — отдернул полы пиджака. «Мне было приятно спать с ней». Это не было тем самым ударом, просто захотелось макнуть его в дерьмо. Ничтожество хреново. Я на лифте поднялся в апартаменты, которые мы занимали с Миленой. Это лучший отель в городе, да и спокойнее мне так. Ведь сейчас мышка как никогда близко к своей семье. Ее муж внизу подписывает смертный приговор благосостоянию семьи Берроуз. Денег они практически лишились. Осталось несколько подписей. На очереди карьера. А после? Конец. Существование за гранью зла. Карта пискнула. Я не успел толком войти, как Милена налетела на меня, крепко обнимая. «Я так тревожилась!» «Да, перепады настроения от вздорной стервы до пугливой серны у нас в час по 5 раз. Вот такая рифма!» «Давай уедем, не хочу здесь оставаться!» «Со мной ты в безопасности, никто тебя не заберет!» В который раз повторил. Палм-Бич для нее стал синонимом. Личная тюрьма, клетка с булатными замками. От этого страха моя мышка-малышка пока не смогла освободиться. «Я не в первый раз обставляю твоего отца. Я профи водить его за нос. Туда-сюда». «Туда-сюда? Ты точно профи?» — иронично заметила она, сжав мой член через брюки. Милена была уже глубоко беременна, но из-за своей миниатюрности не выглядела неуклюжей, наоборот. Стала более женственной и красивой, и бессовестно пользовалась своим положением. Мы чаще стали бывать в доме моих родителей, и мышка взяла в оборот всех. Даже железная Пенелопа тенью за ней ходила, словно новую хозяйку признала. Правда, на меня все еще поглядывала недобро. Как это так? Невенчанные? Я молчал. И на уговоры отца переехать на Большой Кайман тоже молчал. Он пока не знает, что после родов мы с Миленой разойдемся. Я пока в собственной голове не мог этого уложить. Привык к ней. Жить с ней в одном доме, спать в облаке ее духов, целовать пухлые губы «Так, хватит!» Тем более кто-то в дверь постучал. «Мэриэн?» — воскликнула Милена. «Она помощница отца!» «Больше нет». Та вольготно вошла и даже порывисто взлохматила короткие темные волосы. «У него теперь нет денег, чтобы оплачивать мои услуги». «Но как же...» все еще не понимала мышка. «Твой отец слишком большой ублюдок, у него много врагов», — ответил я. «Ты единственный человек в этом зверинце», — негромко произнесла Мэри Энн и погладила Милену по щеке. Я немного охренел. Знал, что помощница Гордона по девочкам, но не ожидал, что она начнет клеить мою женщину. Но все равно оставил их. Я уважал Мэри Энн. Она во многом помогла, упростила задачу. Я понимал, как тяжело ей было переступить через себя и подобраться к похотливой скотине Берроуза через постель. Но у него все бабы через койку проходят. Вот такой вот гребаный харассмент в мэрии. Про Крафт Инк вообще молчу. Именно так появилась Мэри Энн. Пришла поквитаться за изнасилованную сестру. Моральное давление — это тоже насилие. По задумке Мэри Энн, Гордон должен был просто сдохнуть. Я предложил помучить его. Тоже приятно и не нужно за убийство сидеть в тюрьме. Там хорошего мало, я точно знаю. Я вышел на террасу, оглядывая синюю гладь океана. Пусть они поговорят, возможно, Милене интересно знать, что происходит с ее семьей. Да уж, родня. Сейчас. Это было прекрасное утро. Запах крепкого кофе, взбодрив, приятно пощекотал нос, а на свежей булочке масло неспешно растекалось, соблазняя. Но я не спешил. Сегодня я вообще не спешил. Все уже свершилось, и нужно правильно этим насладиться. Я открыл первую полосу Financial Times, понюхал запах чернил и спокойно заскользил по строчкам. Губернатором штата Флорида было принято решение снять с должности мэра города Палм-Бич Гордона Берроуза. Я не стал читать дальше. Причины этого решения мне ясны, ведь я их создал. Точнее, я вскрыл этот нарыв, гнойную язву, и показал миру. Каждый получил ровно то, что заслужил. Мой враг потерял все атрибуты власти – деньги, влияние, репутацию. Но и это еще не конец. Я предупреждал, что счет будет длинным, но он начался в самом аду и ровно там закончится. Уже проснулся? Милена выплыла в сад в белоснежном облаке, не скрывавшим полной груди и округлых бедер. Загорелая, с сочными губами, а волосы с блестящими серебристыми нитями нимбом на голове сияли. Сногсшибательно красивая и до одури сексуальная. Никогда не думал, что женщина на седьмом месяце может возбудить меня. Мышка-малышка могла все. «Что читаешь?» Я протянул ей газету. Милена на мгновение нахмурилась, быстро пробежала ее глазами, прежде чем с надеждой спросить. «Теперь все закончилось?» «Почти», — сделал маленький глоток я. «Сладкий, как я люблю». «Марк!» — я вскинул брови. Слишком осторожно начала Милена. «Что мы будем делать? Я ведь все еще замужем». Ну вот и настал момент истины. «Наше сегодня закончилось». Мы с Миленой закончились. Через минуту она будет меня ненавидеть. И? Мышка растерялась, видя, что я не собираюсь ей помогать. Через 2 месяца роды, но отцом будет считаться Билл, если мы не разведемся. Если ты спрашиваешь у меня позволение на развод, то пожалуйста. Я даже театрально рукой взмахнул. Милена опешила, изумленно хлопнув ресницами. Но я и скотина. «Марк, но как же? А мы?» Она даже заикаться начала. «Милена», — жестко произнес я не женюсь на тебе». «О!» — ахнула ошеломленно, заправив волосы за ухо. Она всегда так делала, когда нервничала. «Я думала...» «Ты неправильно думала», — прервал я и поддался вперед, не отводя от нее взгляда. «Ты знаешь, зачем я тебя привез». «Но...» «Я не лгал тебе». Мы даже сделку заключили. Оплаченную, детка. Да, мышки-малышки тоже закончились. Это как-то слишком лично, интимно. Это пиздец просто как. Блять, только не плачь. Милена закусила щеку, боль физическая притупляет душевную. Она спец в этом приеме. Как же хорошо я ее знаю. А вот она меня нет. По взгляду вижу, что нет. Думала, сможет спасти и очистить меня, а я мерзавец. Каким был, таким и остался. Марк, не нужно так. Я ведь знаю, какой ты на самом деле. Я рассмеялся. Неприятно так, гадко. Самого этот смех выбесил. Я похитил тебя, чтобы унизить и опозорить твоего отца. Я хотел сделать из его чопорной дочки светскую шлюху. Мою шлюху. Я сделал. Не говори так. Не люблю лгать, отрезал я. Милена замерла, просидела с минуту, глядя в одну точку. Потом тяжело поднялась и медленно побрела ко входу в дом. Я тоже встал. За ней пойти хотел, но сдержался. Я сам себя видеть не мог, а моя нежная мышка вообще сломалась. Но она выдержит. Я научил ее быть сильной. «Мисс!» — воскликнула Сальма с подносом, а я уже бежал туда. Милена врезалась в дверной косяк. Что за херня? Повернул ее к себе, а там пелена молчаливых слез. Казалось, что она ослепла от горя. «Блядь, блядь, блядь, блядь!» «Пусти!» — тихо шепнула. «Ага, конечно!» «Пусти!» — добавила громче и рукавом утерла слезы. «Пусти!» — крикнула и толкнула меня, забегая, если это вообще возможно с таким животом в дом. «Не смей! Слышишь, не смей больше ко мне прикасаться! Никогда!» Она влетела в спальню. Я, естественно, не дал захлопнуть дверь с обратной стороны. «Милена, успокойся, тебе вредно истерить!» — попытался удержать ее даже, но мышка выпустила коготки. «Не смей дотрагиваться до меня!» — она брезгливо сбросила мои руки. «Я ухожу, понял?» — и показала головой. «Ненавижу тебя!» «Нет, ты никуда не уйдешь!» «Ты не удержишь меня!» «Ты никуда не пойдешь!» Я чеканил каждое слово, чтобы успокоить ее. «Да, вот такой способ. Это мой ребенок. Родишь — получишь свободу!» Даже у меня вязко во рту стало от этих слов. Горечь горла заполнила. Милена остановилась, перестала вещи сбрасывать с полок. «Что ты сказал?» — переспросила с неверием. «Ты ни в чем никогда не будешь нуждаться. Ты сможешь начать новую жизнь». «Ты отнимешь у меня ребенка?» Мышка меня не слышала. «А чего я ожидал, собственно?» «Не драматизируй, Милена». «Какой ты?» — тихо шепнула она. «Ты монстр! Чудовище!» Слезы быстро побежали у нее по лицу, но она не замечала даже, не всхлипывала. «Ты прав, Марк. Тебя уже не спасти. Уходи». «Мы...» — вовремя остановил себя. «Милена!» «Убирайся!» Она отвернулась, судорожно обхватив себя руками. Ее плечи затряслись, а из горла вырвался натужный всхлип. «Я ведь просил не плакать из-за меня. Не могу видеть слезы. Ее слезы». Рука сама потянулась, рефлекторно, хотелось утешить ее. Но я ушел. Нам обоим нужно перетерпеть. Блять.